Валь, привет. Хватит молчать. Валюш. Что ты на меня... Валь, ну что ты трубку бросаешь? Что трубку-то бросаешь? Что трубку-то бросаешь? Мы соскучились по тебе уже. Это мое дело, да хочу брошу. А где была? Мы тебя аж целую неделю не слышали. Чего? Мы, говорю, тебя целую неделю не слышали. Как дела у тебя? Валь. Нормально. А со здоровьем? Нормально. Что-то ты сегодня добренькая. Настроение хорошее. Алло. Да. Настроение хорошее, говорю. Да. Валя. А тебе ведро помойное вернули? Тебе ведерко помойное вернули? Нет, не вернули. А кто украл? Откуда я знаю? Не Курдюков? Какие-то бабы схватили. Нет, не Курдюков. А, вы видели? Какие-то бабы схватили. А может, проститутка какая-нибудь? Из квартиры 218. Живые бабы схватили. Схватили? Живые бабы схватили ведро. А чё они хуякнули топором их? А? А чё не поймали их? Кислотой бы. Как я поймаю-то? А вы мусор выносили, что ли? Я у мусоропровода была. Ясно. А вам подарить? Чего? Вам подарить мусорное ведёрко? Чего ведёрко? Мусорное подарить. Подарить? Да. Да поставь около моей двери, я возьму. Согласитесь, да? Ну ладно, я устала. Валь, ну не бросай. Валь.